Глава 8. Экстренное сообщение. В 9 часов утра в Японии премьер-министр Тенкава созвал срочную пресс-конференцию. Важное сообщение обращено ко всей нации, поэтому возникло предположение, что объявление будет связано с крушением американских самолетов. Дневной выпуск новостей. Около 10:30 премьер-министр Японии скончался в больнице, куда был доставлен ранее. Правительство сообщило, что во время транспортировки в больницу премьер-министр назначил временного заместителя. Им станет главный секретарь кабинета министров Ринда. Вечерние новости. В 8 часу вечера временный заместитель премьер-министра Ринда объявил, что в свете неожиданных событий весь кабинет министров принял решение уйти в отставку. Нагата Тё охватил водоворот вероломства и сомнений. Ямамото с места происшествия. Ю. Часть первая. Мы сбежали вдвоем. По правде говоря, мы решились на это потому, что у меня не оказалось никакой сменной одежды. К тому же я впервые покидала школу так рано по собственной прихоти. С тех пор, как в моей жизни появился Харума, я испытала уже много таких первых раз. Вы ужасны, Харума. Не будет ли Миледи так добра прекратить распространяться о происшедшем так, будто ее похитили супротив воли собственной? «Вообще-то это ты меня сюда притащила!» Нервно усмехнулся Харума, скрывая смущение. Почему-то он впал в ступор, когда мы оказались напротив моего дома. «Должно быть, ты в первый раз посещаешь жилище девушки, так ведь?» Немного ехидно спросила я. Превозмогая себе, он смог лишь промычать что-то до боли невнятное в ответ. Я сочла его реакцию весьма забавной и рассмеялась. Впервые мне довелось испытать нечто подобное. Но при мысли о том, что для него такая ситуация тоже в новинку, меня охватили неизъяснимые чувства. Только я открыла входную дверь, Миса тут же высунула голову из гостиной. «Как тебя угораздило так промокнуть? Это совсем нехорошо!» В панике произнесла она и поспешила нас встретить. Хотя по дороге из школы мы немного просохли, наши волосы и одежда все еще весьма влажные, а капли воды стекали на пол, образуя маленькие лужицы. Миса сию же минуту утопала прочь и вернулась с банным полотенцем в руках. «Мы попали под атаку гнусных мятежников. На улице сейчас опасно, поэтому лучше бы тебе пока побыть дома, Миса», — в нос произнесла я. «Вот ведь, не шути так со мной!» Как-то по-ангельски надула щечки Миса. Затем она взглянула на Харуму так, будто только сейчас заметила. Миса узнала о его присутствии намного раньше всех остальных. «А вот он, мой ангелочек». Они стояли как-то слишком уж близко друг к другу. Поэтому я, с грацией истинной королевы, в ту же секунду заняла пространство между ними. Харума, это моя младшая сестра Миса. Миленькая, прямо как я, правда?» «Ага, она милашка», — решительно кивнул Харума. Его энтузиазм обескураживал меня. Нужно сильно постараться, чтобы добиться такого. Неужели он латентный лоли плюс кончик? Что за безнадежная особа? «Миса, после ты, вероятно, больше никогда не встретишь этого человека. Удостоверься, что досконально его изучила. В образовательных целях, конечно». «Ты опять за свое, сестренка!» — рассмеялась Миса, взглянув перед этим на Харуму с неким изумлением. «Неужели? Так этот мальчик, сестричкин... вот оно что! Помилуй, Миса!» Последнее время моя сестра приобрела некую склонность представлять все в ином свете. Возможно, это из-за того, что она достигла брачного возраста. Я медленно поманила к себе Мису. «Ты чего?» Только она с озадаченным видом приблизилась ко мне, как я тут же заключила ее в крепкие объятия. А вода крупными каплями стекала с моего промокшего насквозь тела на Мису. «Ай!» — испуганно завизжал мой промокший ангелочек. Затем ее голова задрожала в необычной манере, и она со всем присущим ей очарованием подняла на меня глазки. «Сходи-ка лучше в ванную, ну блин!» «Твоя правда. Тогда, может, вместе пойдем?» Я хлопнула в ладоши, побудив тем самым стоящую возле меня Харуму как-то странно икнуть. Наши взгляды встретились, и в тот же миг мы все поняли. «Что еще за странный кашель? Это приглашение лишь для моей сестренки. Тебе не нужно повторять дважды. Это настолько обыденно, что я аж задрожал. Тем не менее, ты отреагировал весьма живо. Может, ожидал чего-то? Я перестал ожидать хоть чего-то от окружающих еще на втором году средней школы. А теперь иди и прими, наконец, свою ванну. Я захихикала. Похоже, ты весьма смущен, радость моя. Эй, ты вообще слушаешь, что говорят другие? Кстати, кто это у нас откинулся и сделал тебя боссом? Хотя, должен признать, тебе это идет. Пока мы флиртовали, Миса вдруг чихнула. «Матушки», – произнесла я. «Прости уж, но я должна искупаться первой. Пожалуйста, располагайся в гостиной». «Ага». Харума, дрожа словно пугливый ягненок, ушел в комнату. Я окликнула его в спину и дала полотенце. «Чуть не забыла. У нашей ванной две двери. Одна ведет в уборную, а вторая в раздевалку, что соединена с ванной. Уборная находится по ту руку, которой я держу рис, а раздевалка по ту, которой держу палочки». «Ага. А, да, понятно». «Только посмей притвориться, что не понял, и подглядывать за нами». «Не буду». «Тебе строго-настрого запрещено. Иными словами, это грех. Ты ведь точно все понял? Неверные поступки расценивают как грехи, потому что они очень неправильные». «Да за кого ты меня держишь? Несозревшего Петросяна?» Раздосадованно цокнул языком Харума и нахмурил брови. «Быть может, он относится к тому типу парней, что любит шалить? Ясно вижу, как он прямо светится от счастья. Скорее всего, он на год старше меня. Но в моих глазах его поступки мало чем отличаются от поведения младшеклассника. Я узнал о нем много нового с нашей первой встречи. И узнаю куда больше в будущем. Харума все еще открывает мне свои неизведанные стороны». Вполне удовлетворенная, я направилась в раздевалку. Ю. Часть вторая. Для меня и Миса обычай каждый день принимать ванну вместе – своего рода ритуал. У моей сестры даже для своего возраста слишком уж миниатюрная фигурка. Ее позвоночник выступает из спины, и проводя ладонью по стройной худенькой спинке, я могу отчетливо ощутить, что она еще растет. Миссе необходимо больше плоти на костях, но наследственность, вероятнее всего, оставит ей весьма скудное достоинство. Омыв тело, я пробежалась пальцами по ее мягким податливым волосам и только принялась их мыть, как... «Сестренка, у меня к тебе есть серьезный разговор!» Неожиданно подала голос Миса, так ласково, будто боялась меня спугнуть. «В чем дело? Тот парень с тобой... Харума Кусаока». «Ага, Кусаока. Мне тут стало любопытно». «Таков уж этот Харума». Подумать только, даже Миса не в силах устоять, когда речь заходит о нем. «Может, мне стоит изгнать его из своей обители, как только я восполню силы?» «Отвечай серьезно». Миса пожала плечами. «Сестренка, вы с Кусаокой встречаетесь?» Вызывающе спросила она, будто ожидая чего-то. «Святые займы, как же быстро ты выросла!» Тяжело вздохнув, ответила я. «Ну, рассказывай!» «Если один из нас этого хочет, а второй нет, как ни старайся, ничего не выйдет». Как бы сильно Харума меня не любил, я не могу воспринимать его как представителя противоположного пола, а значит, эти чувства совершенно безответны. «Прошу, не плачь, Харума!» «А, ясно», — приглушила голос Миса. «А я вот подумала, как было бы хорошо, будь он твоим парнем». «Бог мой, неужели он тебя так заинтересовал?» «Нет, нисколечки. Но мне показалось, что такой тип парней как раз по душе тебе, сестренка». «Неужели моя родная сестра только что уличила меня в экзотических пристрастиях? Как оскорбительно». Нащупав банное полотенце своей крошечной ножкой, Миса тихо произнесла. «Знаешь, сестренка, ты все твердишь, что я должна думать о себе. Но как по мне, и тебе время от времени следует делать то же». «Я делаю для себя больше, чем ты думаешь, Миса». «Вполне возможно. Я надеюсь на это. Ты очень искусна в сокрытии своих истинных чувств, сестренка. Ты очень хорошая, правда?» Снизу вверх посмотрела на меня Миса с места, на котором сидела прямо напротив. «Не важно, что скажут другие. Для меня ты все равно ангел, сестренка». Уверенно выпалила она. В носу что-то зазудело. Как необычно. «Это от шампуня, что ли?» «Всегда я виню пену от шампуня». «Что-то не так, сестренка? Живот болит? «Нет, что ты. Я лишь немного голодна, вот и всё. Давай приготовим первоклассный обед». «Агась?» – засмеялась Миса. Я снова пробежалась пальцами по её мокрым волосам, сдерживая неистовое желание обнять сестрёнку. Я обязана продолжать. Но, похоже, мой порыв так неудержим, что я слишком сильно сжала бутылку и вылила весь шампунь без остатка. Интересно, сколько бутылочек мне нужно, чтобы справиться с этим?